Глава 36. «О чем ты говоришь?» Мои губы дрогнули в нервной улыбке. «Ты совсем свихнулся?» «Я даю тебе время, ущербное. Совсем немного, но даю». Райт все так же стоял ко мне спиной. Стол, о который он опирался, треснул, и на пол что-то упало. В этой гнетущей обстановке я обратила внимание на эту вещь только по причине, что она выделялась. Черная коробочка, из которой выпало кольцо, похожее на обручальное. Мне не должно было быть дела до этого кольца. Но смотря на него, я почему-то хотела спросить у Райта, что это такое. Вот только не успела. Мац впервые обернулся ко мне, и я увидела его глаза. Сейчас они были желтыми, звериными, дикими и страшными. Один их взгляд, и я уже вздрогнула, чувствуя, что биение сердца оборвалось. «Беги, блять, пока я тебя не растерзал!» Мысли задребезжали, и я испуганно, лихорадочно, несколько раз разомкнула губы, словно в попытке что-то сказать. Лишь каким-то неведомым образом, словно через преграду, я спросила. «Почему я должна убегать? Это не твое убежище, и ты тут не можешь командовать. Ты не имеешь права прогонять меня отсюда. И что вообще на тебя нашло?» Зрачки Матса сузились, и уже этого хватило, чтобы я поняла. Мне действительно срочно нужно убегать от него. Уже сейчас Райт не был человеком. Он являлся кровожадным хищником, и то черное, что бурлило в нем, было направлено на меня. В последний раз повторяю. Беги. Прежде чем я поняла, что делаю, уже выбежала из комнаты, захлопнув за собой дверь. Понеслась по коридору. Я понятия не имела, что нашло на Райта, но меня это пугало. Едкий страх, подобно острию ножа, вонзался в сознание и терзал его, разрезал на клочки и уродовал паникой. Я бежала настолько быстро, что дыхание практически мгновенно сбилось, но даже задыхаясь, сбежала по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Каждый раз я оглядывалась. Райта позади себя не видела. Но легче мне от этого не становилось. Лихорадочным взглядом искала Лиама, но не видела его. Выбежав из холла в очередной коридор, я ощутила его запах, спокойствие, и через какое-то время увидела Лиама. Он еще с несколькими парнями стоял в одной из комнат. Там царила жутко напряженная атмосфера, и, судя по всему, они обсуждали нечто очень важное. Создавалось ощущение, что мне их лучше не тревожить. Но я не могла без Лиама. Подбежав к нему, взяла его за руку и тихо сказала. «Пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить». Лиам не сопротивлялся. Наоборот, без лишних слов пошел за мной. Даже тем парням ничего не сказал. А когда мы вышли в коридор, он спросил. «Что случилось? Ты бледная?» «Что-то с Райтом. Он сказал, чтобы я убегала». «Почему и куда?» «Я не знаю». Я вообще не понимаю, что произошло. Но кажется, он зол на меня, и убегать я должна именно от него. Подожди. Лиам потянул меня за руку, заставляя остановиться. Он обернул меня к себе и положил массивную ладонь на щеку, приподнимая мою голову. Постарайся успокоиться. Все хорошо. Я рядом с тобой и не позволю Мацу причинить тебе боль. Я... Лиам... Сказала прерывисто и скованно. Не могла высказать того, что все еще панически бурлило в голове. В резком порыве хотела обнять Лиама, но сдержалась. Буквально заставила себя остановиться, ведь вокруг было полно людей. Я не знаю, что нашло на Райта. Не понимаю, почему он так злился на меня. Он будто озверел. Я поговорю с ним. Я все еще не хочу, чтобы между вами был конфликт. Для этого не время. Я отрицательно качнула головой. «Давай я просто уеду из твоего убежища. Так будет правильнее». Я окончательно убедилась в том, что мне и Райту лучше больше никогда не видеться. «Пока вы разберетесь с Андором, я где-нибудь пережду. А потом, когда Райт уедет, мы с тобой опять увидимся. Но мне нужно уезжать прямо сейчас. Пожалуйста, помоги мне с этим. Может, меня Джек куда-нибудь отвезет». Меня все еще трясло. После того, как я увидела такого Райта, просто не могла успокоиться. Нервы все еще натягивались подобно струнам, и я ощущала острую необходимость оказаться как можно дальше отсюда. Нечто внутри подсказывало, что Райт не сделает мне ничего ужасного. Наверное, это потому, что я просто не могла в это поверить. Да, он грубый и жесткий, но я не могла воспринять того, что от Матса исходило желание прямо растерзать меня. Вот только оно было настоящим. И не верить ему – это все равно, что надеть розовые очки и не верить в правду. Матс Райт куда хуже, чем я предполагала. «Если выбирать, кто останется в моем убежище, ты или Матс, я не раздумывая выберу тебя. Уедет он». «Лиам». Я сделала шаг в его сторону. Просто не смогла сдержать себя. Ведь он являлся моим спокойствием. Моим папой. Моим всем. «Я так сильно хочу тебя обнять, но пока что не могу этого сделать». Я растерянным взглядом окинула тех парней, которые сейчас были в коридоре. Некоторые из них уже начали посматривать на нас. «Я все еще считаю, что лучше уехать мне. Мы будем видеться. И черт возьми, после следующей встречи я обниму тебя так крепко, как только буду способна на это». Мои слова оборвались от судорожного вдоха, с которым в меня проник запах Райта, и в мгновенном движении обернувшись, я увидела его позади себя. Ощутив на себе взгляд желтых глаз Матса, я дернулась всем телом, но Лиам утянул меня назад и встал передо мной. «Недалеко ты убежала!» Сейчас даже голос Райта был другим. Более глубоким, но от этого до невозможности страшным и пробирающим. «Какого черта она вообще должна убегать? Если у тебя к ней какие-либо претензии, сам вали из моего убежища». Лиам, не оборачиваясь ко мне, положил ладонь мне на талию и заставил сделать шаг в бок, так, чтобы я полностью встала за его спину, и теперь вообще не была видна Райту. «Ты всегда был мне другом. Нет, ты был мне братом. Но если ты сейчас не отойдешь от нее, все изменится. Уйди, Лиам. Что ты хочешь с ней сделать? Меньше знаешь, лучше спишь». У меня от этих слов ознобом пробило тело, и сердце пропустило удар. Рука сама по себе потянулась вперед, и я сжала кофту Лиама. «Я хочу знать, почему она должна убегать, и что ты с ней собираешься делать? Хочешь, чтобы я рассказал во всех подробностях, что я буду с ней делать? Эта уродливая шлюха больше не будет существовать». В коридоре повисла тишина. Абсолютно все слышали то, что сказал Райт. Замолчали и замерли. Я ощутила на себе множество взглядов, но далеко не это меня волновало. Я почувствовала, как страх смешивался с грязью, которая впитывалась в кожу. Райт не просто унизил меня и втоптал в грязь. Он делал это при всех и в своем отношении ставил меня как полное ничтожество, которое должно исчезнуть, которое просто не имело права существовать. Впервые в жизни я ощутила, каково это захлебываться обидой. Как это, когда даже злость отступала перед едким ощущением предательства и разбитости? Странное чувство, но такое сильное, удушающее. «Я не отдам тебе ее». Лем говорил ровно, но сколько же твердости было в его словах. «Значит, ты идешь нахуй!» «Нет, нахуй ты идешь из моего убежища!» «Твое убежище будет моим, а ты сдохнешь! Я лично порву тебя на части!» «Объявляешь мне войну? А ты этого еще не понял?» Ту атмосферу, которая повисла в коридоре, никакими словами не описать. Тут были парни из убежища Райта и Лема. Казалось, они не верили в то, что происходило. Даже я успела понять, что Матс и мой папа были очень близки, а все эти люди годами наблюдали за их дружбой. Той, которая казалась нерушимой. Но сейчас не просто трещала по швам. Она за считанные мгновения была разрушена. «Значит, быть в войне». С этими словами Лиама даже у меня в груди все оборвалось, и атмосфера, витающая в этом помещении, изменилась. Ее словно ураганом снесло и оставило руины. Парни, которые окружали нас, тоже стали другими. Раньше стояли бок о бок, а сейчас уже с враждой смотрели друг на друга. Одно мгновение, и они были готовы друг друга растерзать. Насколько же сильно тут запахло жаждой крови. «Прекратите!» — сорвалось с моих губ. Отчаянная. «Пожалуйста, не нужно! Я уйду! Только не нужно всего этого!» Я сделала шаг в бок, чтобы видеть Матса. «Я не понимаю, что тебе сделало такого, из-за чего ты хочешь, чтобы я перестала существовать. Но я готова извиниться и уйти. Ты больше меня не увидишь». «Нормально, проси прощения. Встань на колени и приготовься сосать». Сколько же пренебрежения было в его словах. Чувство грязи уже пропитывало не только тело, но уже и душу. А обида кислотой разъедала мысли. Она перестраивала меня. Так быстро и стремительно меняла. Райта я видела уже совершенно иначе. Раньше, даже злясь и ненавидя его, я не могла отрицать того, что он чертовски красивый парень, со своей, пусть и жесткой, но влекущей харизмой. Даже полностью отторгая его, меня тянуло к Райту. А теперь все. Больше ничего не было. Передо мной стоял совершенно чужой парень. Больше я не замечала его красоты, а запах вызывал лишь отвращение. И уже сейчас я ощущала лишь острое желание оказаться как можно дальше от него, чтобы этого человека вырвало из моей жизни. «Даже так?» — спросила, чувствуя, как горло сдавливало и сердце забилось прерывисто. «Тебе этого хватит, чтобы отпустить меня и остановить вражду между районами? Все же ты такое животное!» «Отпустить тебя?» Райт усмехнулся. Учитывая его звериные глаза, это выглядело жутко, словно зверь, который оскалился. «Нет, ты никуда не уйдешь. Будешь моей. Моя шлюха до конца твоих дней. Только проживешь ты недолго». А раньше женой называл. «Мне не нужна такая жена, как ты. Ущербная. Сейчас у меня только одно желание, чтобы тебя не было. Если отсосешь перед этим». Райт не договорил. Лиам его ударил. Сильно. Так, что громоздкое тело Райта отлетело к стене и врезалось в нее, оставляя на каменной поверхности трещины. Наверное, это должно было быть больно, но Матс даже бровью не повел. Оттолкнувшись от стены, встал ровно, сейчас напоминая монстра, который перешел грань и снял с себя любой самоконтроль. «Закрой рот, иначе я тебе его порву!» «Не смей про нее так говорить!» Лиам тоже стал совершенно другим. Спокойствие, которое, казалось, являлось частью его характера, но даже оно стало иным. И парень также стал подобен зверю. Даже его мощное тело казалось еще более массивным. «Попробуй, уебок! И что-то ты слишком яро ее защищаешь! Запаха нет, но я уже не думаю, что она тебя не обслуживала. За моей спиной ложилась под тебя?» Очередной удар Лиама, и Райт его перехватил. Они сцепились, и начался ад. «Матс, твою мать, прекрати!» Я услышала крик Скар. Только сейчас я поняла, что в коридор сбежалось еще больше людей. Тут было просто не протолкнуться. «Что ты делаешь? Это же твоя истина и твой друг! Ты же потом пожалеешь! Прекрати! Не остановишься, и я тебя не прощу!» Она кричала. И, кажется, Райт ее слышал, но на слова подруги внимания не обращал. Скар пыталась прорваться к Матсу, но парни в коридоре тоже сцепились, и пройти к Райту было просто невозможно. Скар швыряла из стороны в сторону. Это же происходило и со мной, только я пыталась докричаться до Лиама. «Лиам, не нужно! Пожалуйста, остановись!» Слова обрывались, и изнутри адским пламенем бурлила злость на Райта. Та, которой раньше никогда не было. Из-за нее я была словно в огне. Хотела кричать и плакать. В отчаянии и гневе желала, чтобы Райт исчез. Чтобы его просто стерло из этого мира. Ведь такое бездушное чудовище просто не должно существовать. С каждым новым ударом, который Матс наносил Лиаму, я срывалась и внутренне желала ему сдохнуть в мучениях. Сразу я даже не заметила того, почему меня так швыряло из стороны в сторону. Только через несколько бесконечно долгих секунд я осознала, что парни из убежища Райта пытались меня схватить, а те, кто был в подчинении у Лиама, меня защищали. Крики, шум, оглушающие звуки ударов и кровь, увечья, раны и сломанные кости. Мне казалось, что я попала в ад. В какой-то момент меня из него выдернули. Кто-то взял меня за руку и очень быстро куда-то потащил. Обернувшись, я поняла, что это был Джек. Кажется, он говорил, что выведет меня отсюда, а я этого не желала. В этом столпотворении не видела Лиама, но рвалась к нему. «Ты там ничем не поможешь!» Джек силой потянул меня за собой. «Лиам меня убьет, если ты пострадаешь, поэтому, пожалуйста, успокойся и иди за мной!» Я все равно кричала, что никуда не пойду. Энергетика Лиама и Райта были настолько сильными и бушующими, что здание дрожало. Становилось ясно, что они не остановятся, пока один из них еще на ногах. И мне хотелось остановить Райта. Была бы возможность, своими бы руками его убила. Вот только возможности не было. Джек вывел меня из здания, и даже на улице, где было сравнительно тихо и спокойно, я все еще слышала грохот того ужаса, который происходил в здании. «Нужно что-то сделать», — сказала прерывисто на рваных выдохах. Пыталась сопротивляться Джеку, но в итоге он подхватил меня на руки и просто кинул в свою машину. «Ты ничего не сделаешь. Я тоже не остановлю этот пиздец. Единственное, что я могу, это увести тебя отсюда. Ты же понимаешь, что мрази Райта тебя порвать могут». «Там Лиам!» Я взбунтовалась и попыталась выскользнуть на улицу. Но Джек захлопнул дверцу машины, а пока я возилась с ней, он уже сел за руль. «Подождите!» Я услышала крик Скар. Она была очень сильно помятой, и даже ее одежда оказалась местами порванной. Но она ракетой влетела в машину Джека и упала рядом со мной. «Какого черта происходит? Почему Райт и Лиам сцепились? Это же жопа какая-то! Нам всем конец! Андор нас к чертям разобьет! Нужно остановить их, что-то сделать, хоть что-нибудь!» Я твердила это, словно заговоренная. Услышав, что Джек завел машину, отчаянно ринулась назад и вместе с этим оборачиваясь в сторону здания. «Остановись! Нам нужно вернуться!» «Куда ты собрался?» Скар тоже ринулась вперед. «Хочу вывести ее отсюда». «А я?» Девушка сжала спинку переднего сиденья. «Подожди, дай я выйду. Я хочу остаться тут». «Сиди!» Джек рыкнул. «Я не буду останавливать машину, чтобы ты вышла. Если сейчас не увезу ее отсюда, Райт может перехватить». Он слишком резко вывернул машину на дорогу. Ее даже качнуло, и мы со Скар, не сдержавшись, попадали. Она ударилась головой о стекло с такой силой, что оно треснуло. Девушка выругалась и матерно объяснила Джеку, куда ему следовало пойти. Я же коленками встала на сиденье и в заднее окно посмотрела на здание убежища. Мы настолько быстро отдалялись от него, что уже сейчас я его практически не видела. «Нужно что-нибудь сделать», — вновь повторила я и практически не соображая. «Я повторяю в последний раз. Мы ничего не сделаем!» Джек зло рыкнул. «Искар права. Такими темпами нам будет жопа. То, что только что произошло, уже ничем не изменить. Если ты не в курсе, у нас нельзя кинуть претензию и потом ее забрать. Райт этого не сделает. Войну между нашими районами не остановить, пока или Лиам не заберет себе убежище Райта, или наоборот, Райт не заберет убежище Лиама. Вопрос в том, сможем ли мы, сражаясь против друг друга, еще и разбить Андора?» «Все не может быть настолько серьезно. Лиам и Райт и раньше дрались. В клубе они сцепились, но потом опять наладили мир. Тогда и слова не было о войне. Все слышали, что Райт объявил ее Лиаму. Джая – это пиздец. Такое не забывается и не прощается. Ни с одной стороны. Этот момент можно считать началом ада. И, блять, только не говори, что ты хочешь к Райту. Лиам ради тебя поставил все». Нет, к Мацу я не хотела. С каждой прошедшей секундой я желала, чтобы он умирал в еще больших мучениях, чтобы его разрывало на части и чтобы он испытывал адскую боль. Во мне никогда не было таких чувств. Я ни разу в жизни не доходила до крайностей, но сейчас всего этого искренне желала Райту, чтобы это животное перестало существовать. Меня волновал только Лиам, и именно из-за него я хотела вернуться в убежище. Вот только, сколько бы я ни твердила об этом Джеку, он не разворачивал машину. Наоборот, постепенно мы все больше и больше отдалялись от убежища. «Проклятье! Дай хотя бы я вернусь!» Скар тоже негодовала, но парень и ее не слушал. «А если и тебя перехватят? У меня нет возможности сменить машину!» «Я никому не скажу, на какой машине вы уехали!» «Начнут пытать, и ты все расскажешь!» «Нет, сиди спокойно!» Я зло сжимала ладони в кулаки и отчаянно опускала голову. Доставая телефон, смотрела на дисплей. Набирала номер Лиама, но постоянно останавливалась. Не решалась позвонить. Хоть и больше всего на свете хотела услышать его голос. Нечто подсказывало, сейчас он не ответит. И потом, может, Райт учует, что меня больше не было в убежище и пойдет меня искать? Значит, мне действительно не следовало связываться с Лиамом. Лучше всего убегать. Как можно дальше. Так, чтобы Райт дольше меня искал. «Куда мы едем?» – спросила у Джека. Голос все еще дрожал. «Пока что не знаю. Куда-нибудь подальше, а там решим». Джек был сильно напряжен, и я решила его не трогать. Сама не была настроена на разговоры, поэтому, опустив голову, окунулась в свои мысли. А вот Скар не успокаивалась. Все время твердила, что ей нужно вернуться, и так было всю дорогу. Была уже глубокая ночь, когда Джек остановил машину. Выглянув в окно, я увидела заброшенное здание, которое находилось на пустыре. «Выходим». Джек сам покинул машину и оглянулся. «Что это за место?» Я тоже выскользнула на улицу. «Заброшенный завод. Пока что посидим тут. Как только получится, я свяжусь с Лиамом, и он скажет, что делать дальше». «Я вернусь назад!» Скар все не унималась, и я ловила себя на мысли, что мне хотелось поддержать ее и вместе с девушкой вернуться в убежище. «Дойду до трассы, и там поймаю попутку». «Блядь, да сколько раз мне еще сказать, чтобы ты сидела тут? Да хоть сотню, мне плевать, я все равно вернусь». Скар пошла по траве к тому месту, из которого мы приехали, но Джек ее остановил. Насколько же сильно они ругались. Их крики были слышны на всю округу. Я же села на траву и, спиной опираясь о колесо, закрыла лицо ладонями. Шумно дышала и, сама не поняв этого, начала плакать. Уже сейчас находилась на грани и постепенно переходила через нее. Казалось, что все хорошее, что было во мне, постепенно растворялось и исчезало. Оставалось лишь плохое. Чернота, направленная на Райта. Та, которая желала ему не просто боли, смерти. Ненавижу. Ненавижу, ненавижу. Как же хочется, чтобы этого животного больше не существовало. Я желала этого каждой частичкой своей души. Плакала, закрывала лицо ладонями и нервно раскачивалась из стороны в сторону. Так сидела очень долго. Замерзла и дрожала от холода. Переставала плакать, а потом опять начинала. Кое-как пришла в себя, только когда услышала шаги и, подняв голову, увидела Скар. «Пойдем. Джек связался с Лиамом. Он скажет, что нам делать дальше». Девушка протянула мне руку, чтобы помочь встать. Но стоило мне услышать ее слова, как я сама мгновенно подорвалась с травы. «Где Джек? Что сказал Лиам? Как он?» «Тебе все Джек расскажет. Этот придурок мне толком ничего не рассказал». Девушка развернулась и пошла к зданию. Судя по всему, все еще была недовольна из-за того, что ее не отпустили обратно в убежище. Я торопливо последовала за ней. Скар шла быстро, а мне казалось, что все равно слишком медленно. Хотелось как можно скорее дойти до Джека. Вот только когда мы вошли в заброшенное здание, силуэт парня я увидела лишь в полумраке. Джек лежал на полу, и от него растекалась какая-то жидкость, в этой тьме кажущаяся черной. Только спустя несколько бесконечно долгих секунд я поняла, что это была кровь. Осознание этого обрушилось на меня подобно молоту, но я никак не успела отреагировать, даже ужаса не ощутила. Ведь все мысли притупила адская боль, вспыхнувшая в районе живота. Запоздало, опустив взгляд, я увидела рукоять ножа, торчащую из меня. Ее в ладони держала Скар. Она вынула нож и потом опять его вонзила. И так вновь и вновь. Боль раскаленной лавой расплылась по телу, разрушая его подобно кислоте, а я даже не вскрикнула. Молча стояла и смотрела на Скар, чувствуя, как из глаз хлынули слезы. Боль была настолько сильной, что я, не сдержавшись, рухнула на пыльный пол, дрожащими ладонями прикоснувшись к животу, из которого вытекала кровь. «Что ты делаешь?» Я словно за пеленой услышала голос. Он принадлежал парню и казался мне смутно знакомым, но в таком состоянии я не могла понять, кто именно это был. «Просто горло бы ей перерезало, и все. Она все равно умрет. Так пусть делает это медленно. Все равно здание сгорит». «Отлично! Пусть она в нем заживо сгорит». «Я вижу, у тебя к ней какие-то особенные чувства». «А ты против?» «Нет. Делай с ней все, что хочешь. Главное, поспешить. Скоро он поймет, что это не она сделала. Нам слишком многого стоило все это подстроить». «Ее уже не будет. А ты станешь той, которая пыталась ее спасти, но не получилось». Я плохо воспринимала этот разговор. Создавалось ощущение, что вовсе его не слышала. Но в груди разожглась такая боль, которая была сравнима лишь с той болью, которую я сейчас испытывала. Из-за нее перед глазами плыло. Все тело дрожало, и сознание отрывалось от тела. «Отомщу». Я даже не поняла того, как сумела это произнести. «Что ты сказала?» Скар села рядом со мной и окинула пренебрежительным взглядом. «Я тебя отомщу». Я ладонями ощутила холод, хоть и кровь, вытекающая из меня, была горячей. «Ты сдохнешь». Девушка улыбнулась и ударила меня по лицу. Сильно, так что из губы тоже пошла кровь. «Скар, прекращай, нам нужно спешить», — сказал тот парень. Я ощутила странный запах. Так пах бензин. Еще одно мгновение, и вспыхнул огонь. «Погнали отсюда, а то поджаримся!» Кажется, девушка кивнула тому парню, но напоследок наклонилась ко мне и сказала. «Гори, зайка! Гори ярко! И сгорай в этом огне!» Она поднялась на ноги. Я услышала отдаляющиеся шаги и захлопнувшуюся дверь. Я больше не плакала. Меня трясло от боли и гнева. Такой ненависти, которая разрушала мысли и перестраивала характер. И думать я могла только о Лиаме. Лишь благодаря нему держалась, но все равно начинала терять сознание. Меня разрушала боль, и я старалась ползти. Хрипела, раздирала пальцы до крови, но пыталась хоть как-то двигаться к выходу. Преодолела лишь несколько сантиметров, но так хотела спастись, чтобы вновь увидеть Лиама, узнать, как он. Постепенно огонь все больше приближался. Жар от него опалял новой порцией боли, но когда яркие огоньки добрались до меня, я почувствовала сильный удар. Нечто невидимое обрушилось на меня, и я отлетела в сторону. Это было настолько больно, что я даже не смогла удержаться в сознании, но обрывками заметила изменения. Их было невозможно не уловить. Там, на заброшенном складе, было ярко из-за огня. Он обжигал жаром, а дым не давал дышать. Но место, в котором я оказалась, было темным. Тут был нормальный воздух и даже прохлада. Корчась от боли, я открыла глаза. Но лишь спустя несколько бесконечно долгих секунд поняла, что находилась в той самой комнате Райта, из которой меня перенесло в прошлое. Я вернулась в свое время. Сразу в это не поверила и даже облегчения не ощутила. Вместо этого я почувствовала нечто другое. Еще более сильную боль, но она была совершенно другой. Дрожащей рукой, подняв ткань толстовки, я увидела, что раны на животе затягивались. Точно так же, как и у Лиама. Вот только заживление ран было в 100 раз болезненнее, чем их нанесение. Я испытывала свой личный ад с изощренной пыткой, из-за которой постоянно теряла сознание. Но каким-то образом заставила себя доползти до стола. На нем лежали таблетки, которые убирали запах. Я сразу проглотила несколько. Наверное, даже больше, чем нужно, но плевать. Если я в доме Райта, я меньше всего хотела, чтобы он ощутил мой запах. Опять упав на пол, я закрыла глаза. Я физически чувствовала то, как затягивались раны. Сказать, что это неприятное ощущение, значит ничего не сказать. Это адская боль, от которой хотелось умереть, но я наоборот оживала. Зато теперь понимала, что чувствовал Лиам каждый раз, когда его тело исцелялось. За это он платил огромную цену. Испытывал ту боль, от которой можно было свихнуться. Просто сойти с ума. Сразу я не отдавала отчет тому, что раны начали заживать. Я лишь пыталась не умереть от болевого шока. И лишь когда стало немного легче, я удивилась тому, что, оказывается, мои раны затягивались так же, как и у Лиама. Как такое возможно? Раньше, когда у меня появлялись раны, они заживали так же, как у обычных людей. Тогда почему у меня сейчас возникло такое же отклонение, как и у моего папы? Я была в том эмоциональном состоянии, когда голова от мыслей была готова взорваться. Но вторая часть меня не давала промедления. Она вопила о том, что для меня каждое мгновение может быть пагубным. Раны еще полностью не затянулись, когда я поднялась на ноги и, пошатываясь, разделась. С трудом делая каждый шаг, дошла до ванной комнаты и начала там отстирывать одежду. Своей толстовкой вытерла кровь, которая растеклась по плитке. Ее было очень много, и я даже боялась предположить, сколько моей крови осталось в том заброшенном заводе. Голова кружилась, но я не останавливалась. Временами падала, но опять поднималась на ноги и раз за разом ходила в ванную комнату. Прислушивалась к каждому шороху, боясь, что в мою комнату вот-вот кто-то зайдет. Но пока что было тихо. Я убрала всю кровь и выстирала одежду. Только после этого залезла в душ и начала отмываться. К этому моменту раны затянулись, но от них остались шрамы. Во мне не было полного заживления, как у Лиама. Я не знаю, что со мной происходило, но физически мне все еще было очень плохо. Наверное, после такой сильной потери крови. Иначе просто не могло быть. Выйдя из ванной, я даже не вытиралась. Полностью мокрая оделась и, накинув на голову капюшон, села на пол. Спиной оперлась о стену. Вдох и выдох. Мне нужно было убегать из этого чертового дома. Мне вообще многое следовало сделать, но пока что я с трудом держалась в сознании. Закрыв глаза, я делала глубокие вдохи и пыталась прийти в себя. Думала про Лиама и ощущала, как сердце сжималось от тревоги. Вспоминала про Райта, и сердце заходилось в бешеном ритме от гнева. Жуткого, сильного и всепоглощающего. Слова Скар сбывались. Я горела в ярком огне. Но это пламя полностью состояло из гнева.